Венок на крыльце все же лежал, третий по счету, и такой же свежий, как и предыдущие. Ив отнесла его в гостиную, положила на стол и усмехнулась, глядя на желтые пушистые головки цветов. Почему-то теперь, после воспоминаний о том, как она смогла отпустить Фреда, Ив больше не опасалась дарителя этого венка. Кем бы он ни был, даже если это Тиан, пусть приходит. В конце концов, может быть, им действительно пора взглянуть друг другу в глаза, поговорить и проститься с прошлым нормально, без лжи и притворства, так, как это получилось у нее с Фредом. Придя в сознание, Ив сначала ощутила запахи. Они были типично больничными. Лекарства, антисептики, чистое белье и свежевымытый пол. Эти запахи Ив, проработавшая в больнице несколько лет, не перепутала бы ни с чем. «Я в госпитале?» — подумала она, попытавшись пошевелиться, но ничего не получилось. «И что с Фредом?» Задать этот вопрос вслух тоже не вышло. Горло не слушалось и даже почти не ощущалось, словно онемевшая рука. Некоторое время Ив еще старалась выдавить из себя хотя бы звук, и в итоге устала так, что вновь провалилась то ли в сон, то ли в глубокий тяжелый обморок. При следующем пробуждении, кроме запахов, были еще и звуки. Сначала скрип ножек стула, а потом знакомый голос, доставивший Ив столько радости, что она непременно вскочила бы с постели, если бы могла. «Ив! Иветти!» — шептал Фред, поглаживая пальцы ее правой руки. «Я знаю, ты уже способна слышать меня. Борись, старайся победить это. И очнись, пожалуйста, мне очень тебя не хватает». «Старайся победить это?» — подумала Ив с удивлением. «О чем он?» Впрочем, долго рассуждать у нее не получилось. Девушка была слишком рада, что Фред жив. Настолько рада, что больше ее совершенно не волновало, где при этом находится она сама, пусть даже в больнице. Фред жив, а значит, все поправимо, и она сможет его спасти. О том, что она уже это сделала, Ив тогда и не вспомнила. «Тебе нужно постараться пошевелиться. Для начала пальцем на руке. Ну же, попробуй. Ты ведь чувствуешь мои прикосновения?» Ей хотелось сказать «да, конечно», но горло отказывалось издавать звуки, да и ладони не шевелились, как Ив не напрягалась. Точнее, она изо всех сил старалась напрячься, но словно забыла, где находятся нужные мышцы. Однако... «Молодец!» — выдохнул вдруг Фред, сжав ее руку. «Умница! Еще!» Кожу будто колола маленькими иголками, и это раздражало. Хотелось скорее стряхнуть их с себя. «Молодец!» — повторил Фред обрадованно. Ив неожиданно осознала, что сжимает его ладонь в ответ. «Очень хорошо, Иветти. Можешь пытаться двигать руками и ногами, но не открывай глаза. Еще раз. Поздно». Ив открыла глаза, очень хотелось увидеть Фреда. И дернулась всем телом от пронзившей их боли. Она ничего не видела, но больно было так, словно в глаза воткнули ножи. «Рано, говорю же!» — проворчал Фред, положив что-то ей на лицо. Сразу стало легче. «Ты умудрилась сильно обжечь сетчатку, кроме того, слишком долго была без сознания. Прошло 4 месяца, Иветти». «Сколько?» «Да. 4 месяца. Я сейчас расскажу, что произошло, только не волнуйся, все уже позади. Мне в тот день стало плохо вечером, когда я собирался уходить из госпиталя. Дышать не мог, в груди кололо, не соображал ничего. Хорошо, коллеги рядом были, быстро сообразили, что к чему, и меня отправили в реанимацию. Ты пыталась связаться со мной где-то через час, когда я лежал под колпаком и решался вопрос об операции. В итоге приняли решение подождать до утра, надеялись справиться с консервативной терапией. А утром я неожиданно пришел в себя настолько, словно и не было ничего, а это все померещилось и мне, и коллегам. Я подозреваю, что в подобном как-то замешана ты, но об этом мы поговорим позже, когда ты сможешь разговаривать. Так вот, Я очнулся и как раз собирался связаться с тобой, когда мне передали, что меня разыскивает главный врач больницы в Тиаре. Я тут же потребовал браслет, набрал его номер и выяснил, что рано утром тебя нашли у калитки собственного дома без сознания. Привезли в больницу, начали диагностику, и тут у тебя остановилось сердце. Рассказ Фреда поразил Ив до глубины души. Она ничего не помнила о том, что с ней случилось, и даже представить не могла, откуда такие последствия. «Думаю, если тебя откачивали не коллеги, переживающие за тебя как за родную, ты бы не выжила. Но они очень старались, и твое сердце забилось вновь. Вот только в себя ты не приходила, хотя все жизненные показатели были в норме. Лежала там в коме, не реагировала даже на катализаторы сознания. Тогда я попросил перевести тебя в Граагу». Ив напряглась. «Получается, она в столице сейчас?» «Да, ты в реанимации императорского госпиталя», — подтвердил Фред. 3,5 месяца как? Не волнуйся, об этом никто не знает, кроме твоих родных. Им я поклялся, что ты очнешься, даже если мне для этого придется в гиену прыгнуть. Собственно, я уже начинал склоняться к подобной мысли, потому что ни одна из известных нам методик лечения не помогала. Ты не приходила в себя. А потом я решил попробовать нетрадиционную медицину и обратился к шаманке из Тиары, Кассандре Ом. Ох, защитница! Она дала мне амулет, сказала, что нужно положить его тебе на грудь и держать там до тех пор, пока ты не очнешься. Пообещала, что ты придешь в себя ровно через 2 недели. 2 недели истекают сегодня. Ив, не в силах сдерживать эмоции, вцепилась в руку Фреда. Она прекрасно знала, что за шаманскую магию необходимо платить, и переживала, не слишком ли много это стоило Фреду, которого она и так чуть не убила. «Кассандра ничего не взяла от меня, ни денег, ни чего-то еще», ответил он будто на невысказанный вопрос. «Сказала, что ты потом сама заплатишь». Ив выдохнула с облегчением, ощущая, как губы дрогнули в улыбке. «Правильно, она сама заплатит. Больше Фреду не придется расплачиваться за ее ошибки. Никогда-никогда». С каждым прошедшим днем Ив чувствовала себя все лучше и лучше. За пару недель она заново научилась и двигаться, и ходить, и говорить, и зрение потихоньку восстанавливалось. Правда, туман перед глазами, как сказали врачи, останется с ней на пару лет, но Ив по этому поводу не переживала. Она столько всего натворила, чуть не убила человека, а отделалась всего лишь ухудшившимся зрением. Это казалось девушке совсем маленькой ценой. Однако было то, что беспокоило Ив по-настоящему, гораздо сильнее собственного здоровья. Поведение Фреда. Ей чудилось, что он странно напряжен, как бывает напряжен человек, который что-то скрывает. Даже его улыбка казалась ей не такой открытой и слегка ехидной, как раньше, а словно натянутой на лицо, нарисованной, будто у плохого актера. Фред был хорошим актером, она в этом давно убедилась, но сейчас он не пытался что-то скрыть, а по какой-то причине беспокоился. И на исходе 3-й недели, когда Ив ощутила, что уже достаточно окрепла для серьезных разговоров, она решилась задать вопрос. «Расскажи мне, о чем ты так напряженно думаешь?» — сказала она однажды вечером, доев свой ужин. Фред, который давно уже оправился после сердечного приступа и работал в родовом отделении, как ни в чем не бывало, зашел к ней после окончания рабочего дня. «У меня в последнее время ощущение, что ты из-за чего-то тревожишься, но не говоришь мне». Фред на мгновение отвел глаза, и уже по этому движению Ив поняла. Да, правда, ей не почудилось. Она подошла ближе и взяла его за руку. «Пожалуйста, расскажи, я ведь все равно заметила». Он попытался улыбнуться, но получилось криво. «Ерунда, Иветти. Не стоит твоих волнений». Второй рукой Фред непроизвольно коснулся виска, на котором вечным укором для Ив осталась серебриться седина. «Небольшие проблемы в отделении, но я справлюсь». «Врешь». Она покачала головой, вздохнула и обняла Фреда. «Не знаю, что мне сказать, чтобы ты доверился». Его рука скользнула по спине девушки, погладила ее, и Ив замерла, неожиданно осознав, что давно не чувствовала к Фреду такого обжигающего нутро желания, как раньше. Осталась нежность, искренняя привязанность, но во всем этом теперь не было чувственности. Будто бы отпустив его, она отпустила и саму себя. Да, Ив все-таки вспомнила, что произошло у калитки в тот день. Не сразу, но вспомнила. А поняв, что Фред по всем признакам больше не умирает, очень обрадовалась и весь вечер плакала от счастья. «Я просто не хочу огорчать тебя», — сказал Фред ласково и будто бы виновато. «Ты недавно чуть не умерла». «Меня гораздо сильнее огорчает, что ты молчишь», — возразила Ив, чувствуя, как от волнения замирает сердце. «Пожалуйста, не надо». Фред вздохнул и отстранился, на этот раз заглядывая ей в глаза, испытующе, внимательно и нервно. Ив не знала, что он увидел там, но в итоге он, улыбнувшись уже гораздо искреннее и теплее, подвел ее к больничной кровати, посадил и сел рядом сам, не выпуская ладонь Ив из своей руки. «Даже не знаю, как начать», — пробормотал он, задрав голову и смотря в потолок, словно надеялся там что-то прочесть. «Странная история, до сих пор не понимаю. Ну ладно. В общем, когда ты третью неделю лежала здесь без сознания, меня пригласил к себе домой наш главный врач, Брайан Валлиус. Я с ним в хороших отношениях, он целиком и полностью лишен аристократических замашек и предрассудков. Но дома у него я до этого момента не был, не доводилось. Сначала я отказывался, не до того было. Но он настоял, сказал, что хочет поговорить со мной об одном важном деле. В итоге Брайан предложил мне через несколько лет занять должность заведующего родовым отделением». Ив охнула от неожиданности и восторга, зажав рот рукой, и Фред, понимающе, улыбнулся. «Оказалось, мою кандидатуру предложил наш нынешний заведующий, заявив, что ему пора на покой. Он меня хорошенько подготовит и уйдет. Я, конечно, был в шоке, но и рад очень. А потом Брайан попросил меня остаться на обед и познакомил со своей дочерью, Анжи». В этом месте Фред ненадолго замолчал, и Ив с удивлением и каким-то искрящимся, словно фейерверк, волнением наблюдала за тем, как постепенно розовеют его вечно бледные щеки. «Она...» — он вновь запнулся. «Странная. Занимается благотворительностью, пытается помочь больным детям и их родителям. Собирает деньги на лечение в том случае, если оно слишком дорогое. Ты же знаешь...» У нетитулованных существует лимит на общую сумму медицинской помощи за год. Не у всех есть дополнительные средства на лекарства, операции и даже еду. Анжи организовывает благотворительные вечера для таких детей, договаривается с известными людьми о помощи, помогает родителям все правильно и быстро устроить, ведь они часто бывают дезориентированы и огорчены. Она безумно восторженная и... «И она тебе понравилась», — заключила Ив, чувствуя себя счастливой до дрожи. «Счастливой настолько, что хотелось плясать, петь и кричать». «Не совсем так», — уточнил Фред, и на его лице отразилась растерянность. «Я... ну... Анжи милая, разумеется, но мне было в тот момент не до нее, так что все наоборот. Хотя это звучит совершенно невероятно». «Ей понравился я». «Почему невероятно-то, Фред?» Ив нахмурилась. «Ты...» «Я пустышка», — перебил он ее, поморщившись. «У меня даже энергетического контура нет. А Анжи — дочь главного врача лучшей больницы в стране. Богатая аристократка с 70 магоктавами дара. Не знаю, что она во мне нашла, но...» «Она нашла не что, а кого?» «Прекрасного человека, умного, талантливого, смелого, красивого, в конце концов!» «Я...» — Фред вдруг замер и покосился на Ив с подозрением. «Ты так говоришь, словно это тебя совсем не огорчает». «А почему меня должно огорчать то, что тебя полюбила хорошая девушка?» — воскликнула Ив с пылом. «Я хочу, чтобы ты был счастлив». Он потемнел лицом, и она неожиданно поняла, о чем в это мгновение подумал Фред. «Ясно». Он попытался отвернуться, но Ив не дала, подавшись вперед и крепко обняв его. «Не надо, не обижайся на меня, я хочу как лучше». «Я не обижаюсь», — в голосе Фреда даже прорезалось привычное ехидство. «На правду не обижаются». «Ты самый лучший», — прошептала Ив, приподнявшись, и поцеловала его в щеку. «Самый-самый, и тебе нужна семья. Теплый дом, любящая жена, много детей, которых ты обожаешь. Ты всего этого заслуживаешь». «Ты тоже, Иветти». Ив вздохнула и не ответила, считая, что за последние годы она сделала столько плохого, что теперь еще долго не будет заслуживать ничего хорошего. «Она тебе нравится? Анжи, нравится?» «Нравится», — Фред кивнул и взъерошил волосы на макушке Ив. «Благословляешь?» «Конечно!» «Ив!» Он отстранился и заглянул девушке в глаза. Тревожный и ласковый свет, так похожий на солнечный. «Ты сможешь без меня?» Она улыбнулась и ответила от всего сердца. «Я очень люблю тебя, поэтому да, я без тебя смогу».